Следует найти телефон, по которому можно позвонить Петру и выяснить, наконец, что конкретно он от нас ждет, — решительно заявил Стас. Город прочно контролируется бандитскими группировками. Ты знаешь, я не трус, но на танке в пешем строю с пистолетом не ходят. Предположим, каким-то чудом мы найдем Агран и Беретту. И что? Почему Петр решил, что именно из них убили депутат? Какой шанс, что оружие не уничтожено, а исполнители живы? Почему он считает, что в Петербург ездили боевики из Катуни? Я верю в интуицию Петра, но уж слишком все притянуто за уши. Да в десятках городов стреляли из такого оружия. Я с тобой согласен, — неожиданно ответил Горов. Но мы обязаны хоть что-нибудь сделать, лишь потом звонить. Сейчас едем в город. Ты купишь себе и майору штатскую приличную одежонку, а я пройдусь по городу, встречусь со старыми друзьями и схватишь пулю. Ну, это вряд ли. Я пригласил в гости главаря одной из двух группировок. Он хотя бы из любопытства не должен меня трогать до нашей встречи. Черт возьми, а почему ты решил, что он любопытный? Стас ударил кулаком по столу. Мне так кажется. А вот мне кажется, что шансов у нас нет. Все больше раздражаясь, сказал Стас. Почему Петр послал нас в командировку именно в Катунь? Вкрадчиво спросил Гуров. Боялся, что мы, находясь в Москве, вмешаемся в чужую работу. И ты непременно наломаешь дров, — ответил Станислав. Покажись психиатру. Грубо и неаргументированно, — обиделся Стас. Зато точно. Петр рассчитывает получить какую-то информацию. Почему мы должны находиться именно в этом месте? — убежденно сказал Гуров. Мы обязаны держаться и ждать. Опомнись, дождемся только автоматной очереди. Да прекрати философствовать. Будем ждать, — отрезал Гуров. Сейчас едем в город. Ты отправишься в магазин, я к своим бывшим приятелям. Пойми, необходимо двигаться. Сидя на одном месте, ничего не добудешь. Я ясно выразился? Сними мундир, надень пиджак и плащ майора. Напиши записку. Но, впрочем, мы вернемся раньше, чем он проснется. Они сели в Ауди, подъехали к шлагбауму. Сторож неторопливо вышел на крыльцо. «Михалыч, кто будет спрашивать? Вернемся часа через два», — приспустив окно, сказал Стас. «Лады, господин полковник». Сторож улыбнулся. «Вижу, ты замаскировался. А тачку твою каждый деловой знает». «Пусть его», — улыбнулся Стас. «Мы в законе». «Быстро трезвею, Станислав», — сторож закурил. «Разреши зайти стакан принять?» «Да заради бога! Ну, бывай!» Сторож проводил машину взглядом, вытащил из-под куртки сотовый телефон, набрав номер, сказал лишь одну фразу. «Выехали в город вроде на пару часиков». Эту фразу слышали в машине и сыщики. Гуров отключил аппарат. «Служит», — сказал он. «Иначе нельзя. Таковы условия жизни». В городе Гуров ориентировался прекрасным. Проехали здание цирка, которое нынче не было ни праздничным, ни веселым. Остановились возле универмага. «Купи одежду, посмотри людей», — сказал Гуров. Но Стас не двигался, словно застыл за рулем. Наконец произнес. «Ты сказал интересное слово. Купи. Подразумевается, что у меня имеются деньги». «Извини, забыл». Гуров достал из кармана конверт, полученный от Бунича, вынул пачку долларов в сотенных купюрах. «Обменяешь. А мне отдай всю отечественную наличность». Стас вынул бумажник, уложил в него доллары, выгреб стопочку командировочных, передал другу, ехидно заметив: «И ни в чем себе не отказывай. Через час на этом месте. Стас, приказываю, не ввязывайся ни в какие скандалы и драки, если даже при тебе убивать станут». Гуров выпрыгнул из машины, направился к ближайшей палатке. За прилавком скучала русская девица. Из-за шторы доносилась чужая гортанная речь. Увидев Гурова, девица перестала заниматься ногтями, распахнула ресницы, прогнулась в талии, выставив грудь. Хвастаться девушке было чем. Блузка грозила вот-вот лопнуть. «Здравствуй, дочка. И выдохни. Я по достоинству оценил твое богатство». «Здравствуйте. Что желаете?» «Я желаю Ахмеда, Жорика и Сулико». «В общем, хозяина», — ответил Гуров и погладил девушку по пышному плечу. «Что-нибудь не так?» Девушка призывно облизнула губы. «Все как следует, красавица», — улыбнулся Гуров. «Минутку». Продавщица скрылась за портьерой. Гортанные голоса зазвучали громче. Затем к прилавку вышел молодой парнишка с ниточками усов над верхней губой. «Чего шумишь? Что тебе плохо?» Парнишка подбоченился. Из-под полы выглянула рукоять пистолета. Гуров молчал. Смотрел на пацана своим нехорошим взглядом. Малый съежился. Одернул пиджак. «Чего желаете?» Выдержав паузу, Гуров сказал: «Отца позови». Юноша исчез. Появилось взрослое лицо кавказской национальности. Впилось в единственного покупателя цепким взглядом, явно решая, как держать себя с неизвестным. Гуров помог ему самым простым способом. «Добрый день, дорогой хозяин», — вежливо сказал он. «Держать себя со мной лучше уважительно. Обойдется значительно дешевле, да и врачи не понадобятся. Я кланяюсь твоим предкам, живым и усопшим, и уверен, что ты достоин своего славного рода».